Глава 16. Лена. Но почему он такой уверенный в себе? И почему я сейчас чувствую себя не в своей тарелке? Слегка прищурившись, выдержала паузу, пытаясь хоть какие-то эмоции прочитать на его лице. Но вот же зараза! Паша улыбался и спокойно ждал. Ну хорошо. Откуда ты знаешь Петра Владимировича? Подалась вперед и сцепила кисти в замок. Старый друг отца. Пожал плечами Соколов. «А почему я не знала?» «Вот это поворот!» «Удивил!» «Они дружат еще с армейки!» «Твой гендир уехал в Новороссийск лет 10 назад, если память не изменяет!» «Но они с отцом продолжают поддерживать связь!» «Редко!» «Но ездят друг к другу в гости, и тогда даже мамы держатся от них подальше!» Усмехнулся мой бывший муж, вызывая у меня непроизвольную улыбку. «Как родители?» Спросила и не пожалела. Как бы то ни было, а родители у Паши мировые. Наталья Петровна до сих пор шлет мне поздравления не только на день рождения, но и на остальные праздники с припиской. От папы тебе тоже привет. Приятно. Все нормально. Отец решил кроликов разводить. Я прыснула со смеху, представляя серьезного Сергея Васильевича у клеток с пушистыми животными. А ведь раньше он и думать о таком наотрез отказывался. А мама как к этому отнеслась? Паша махнул рукой и подождал, пока официант расставит перед нами заказ. Желудок довольно заурчал, когда ошеломительный аромат защекотал рецепторы. Видимо, я здорово проголодалась. «Приятного аппетита, капелька!» «Спасибо!» Мама для вида проворчала, но была не против. Сказала, пусть хоть чем-то занимается и ее не трогает. «Узнаю Наталью Петровну. Аринка с детьми живет у родителей. Интересная новость!» Что у младшей сестры Паши случилось? Я лишь нахмурила брови, тщательно прожевывая кусок запеченной рыбы в сливочном соусе. Костя уехал на заработки на север. На лето она переехала к ним. А, ясно. А то я испугалась. Чего? Того, что случилось у нас. Выдавила фразу и отвернулась к окну. Внутри все неприятно жалось. Прежняя боль стрелой пробила сердце. Нет, капелька, у Арины все хорошо. Паша сразу все понял, дал мне время и продолжил. Зато мама... Что она? Только сейчас начала со мной разговаривать. Почему? Потому, что я мудак в ее глазах, и она права. Ой, нет, я не хочу сейчас говорить о прошлом. Но то, что свекровь была на моей стороне, приятно грело душу. Паш, давай на этом остановимся. Меня уже это не касается. Еще как касается... Он протянул руку и неожиданно накрыл мою. «И ведь не убрать!» «Держит крепко!» «Позволь мне сейчас все объяснить!» «А разве ты не объяснил?» Я криво улыбнулась, всем видом показывая, что мне неприятна эта тема. «Объяснил!» «Но хочу рассказать, почему я здесь!» «Хорошо, заинтриговал!» «Тогда начнем с того, почему сейчас, а не раньше или никогда!» Паша убрал руку, сделал глоток воды и глубоко вздохнул. Я ждал. Очень долгий, глубокий и познавательный рассказ. А еще все сразу стало понятно. «Лен, убери сарказм. Просто выслушай». Откинувшись на диване, скрестила руки на груди и кивнула. «Чем быстрее начнет повествование, тем быстрее мы с этим закончим и поедем дальше. И это все равно ничего не изменит. Я прекрасно знаю тебя и твой характер. Допустим. Поэтому, как бы мне ни было тяжело, я отпустил тебя и миллион раз пожалел об этом. Но если бы стал давить на тебя, уговаривать и не давать проходу, то уверен, что сделал бы только хуже. О, так это многое объясняет. Ну перестань. Я, между прочим, эту речь все эти 2 года репетировал. А ты меня сбиваешь». Паша так искренне улыбнулся, что я поддержала шутку улыбкой. Не могла по-другому. Тебе нужно было время, как и мне, чтобы все обдумать, принять и жить дальше. И я многое понял. Что? Сердце неистово застучало, пробивая грудину, предчувствуя самые главные и важные для него слова. Что я конченый мудак, потерял самую лучшую, самую любимую женщину на свете. Соколов поднял правую руку и показал на безымянный палец. Я его никогда не снимал. Даже мысли такой не было. Сглотнув ком в горле, перевела взгляд в окно, понимая, «насколько приятно это слышать! Ты всегда была вот тут!» Он ткнул в грудь пальцем. «И в моих мыслях! Никого мне не надо, кроме тебя!» «И ты думаешь, Что после этих красивых слов я растаю и брошусь к тебе на шею? Нет, с тобой это не пройдет. Просто прошу тебя позволить мне быть рядом. Куда еще больше? Паша потер переносицу, понимая, что все, что он говорит, не производит на меня должного эффекта. Капелька, это такая мелочь. Вот только память не стереть. Согласен, но можно попробовать все с самого начала. Так, с меня хватит. Это слишком тяжело, как морально, так и физически. Я ничего не забыла, а мои чувства не умерли. Как бы я ни хотела. А ты не думал, что за это время я могла уже полностью изменить жизнь? Например, снова влюбиться, выйти замуж и родить ребенка? Или просто быть в отношениях? Видя, как нахмурился бывший муж, я испытала легкое удовлетворение, но остановиться уже не могла. Видимо, хотелось побольнее укусить. Или дружу на работе. Последнее не про тебя. Возможно, но... Нет, капелька. Я слишком хорошо тебя знаю и знаю то, что ты, как и я, до одури меня любишь. Как самоуверенно. Кинь в меня камень, если это не так. Улыбнулся Соколов. А я все равно хотела в него чем-то зарядить. Хотя все было именно так, как он говорил. Вместо этого... Я закусила губу и взяла в руку стакан с водой, чтобы избавить себя от ответа на провокационный вопрос. А то, что рядом с тобой вьется Червонов, так это мой промах. О чем ты? Всему свое время, родная. Соколов, не говори загадками. Что ты имеешь против Матвея? И вообще, какого черта приехал? Не сердись. Хотя сердитая, ты очень красивая. Ответь, ты наелась? Паша жестом подозвал официанта и попросил счет. Мне же пришлось на время замолчать. Зато злость и любопытство распирали изнутри. Он специально это сказал. Сволочь! Павел! Твою мать! Вот же вывернула! Ну, капелька, не ожидал. Она каждое мое слово воспринимала штыки. А ведь я на такое не рассчитывал. Тщательно подбирал слова. Долго обдумывал. Но эффекта не произвел. Но разве меня это остановит? Нет, я люблю сложности. А добиться любви своей жены теперь для меня задача номер один. Лена не верит ни единому моему слову, что ожидаемо. Удивительно. Но она вообще дает мне шанс на такую малость, как разговор. Я бы даже видеть себя на ее месте не смог. Но она не я, и слава богу. Кинув взгляд на задремавшую жену, я еще раз улыбнулся. Обед и ранний подъем сморили бедняжку. И как ни крути, моя Лена изменилась. Она стала серьезнее, даже во сне хмурится. Изменила прическу, и я уже молчу про деловой стиль общения. Такая она мне еще сильнее нравилась. Хотя куда еще больше. Телефон капельки завибрировал на сиденье, рядом с ее ногой. Хотел скинуть звонок, чтобы ее не разбудить. Но имя Червонова на экране остановило. Я недолго боролся со всем тем светлым, которая просила не брать трубку. Со злорадной улыбкой ответил на звонок. «Слушаю». «Какого?» «Соколов?» Замялся этот хер на палочке. «Он самый». «Что хотел?» «Дай Лене трубку». «Моя жена спит. Если что-то срочное по работе, то говори. А если нет, не отвлекай». Пауза слегка затянулась. Лена даже не пошевелилась. А я улыбался во все свои 32 зуба. «Умыл Червонова». «Вот как? Ты думаешь, я так легко тебе ее отдам? Берегись! А вот угрожать мне не надо!» «Пошел ты!» Послышались гудки, а я быстро стер в журнале звонков капельки этот входящий. Хочет войны? Он ее получит. Набрал Борю, чтобы изложить ситуацию. «Привет! Не отвлекаю?» «Здоров! Есть минутка!» «Отлично!» Еще раз посмотрел на Лену и тихо заговорил, пытаясь держать себя в руках. Наш козлина перешел к угрозам. «Какой смелый!» — хмыкнул Зиновьев. «Да. Как у тебя движутся на него дела?» «В процессе. Но лучше, чтобы он перешел в активную фазу». «Понял. Но рисковать Леной не хочется». «Понимаю. Держи меня в курсе. Новости так себе». Перестроившись в левый ряд, попрощался с другом и убрал телефон. А вскоре мы въехали на станицу Староминскую. С неохотой стал будить капельку. Такая заспанная, такая смешная и такая родная. «Приехали?» «Почти. Выспалась?» Лена потянулась и стала осматриваться, пытаясь что-то понять в незнакомом месте. «Мы сразу на элеватор? Предлагаю приступить к работе завтрашнего дня». Я показал на часы на приборной панели. Было уже 3 часа дня, и мне безумно хотелось отдохнуть. Но у Лены были другие планы. «Ну и что? Мы успеем многое сделать. Ты куда-то торопишься?» «Лен, я устал. Хочу в душ и желательно вытянуться на мягкой кровати». «Стареешь?» «Скажем так. Давно не катался на такие расстояния». «Смилуйся». Свернул за стрелкой навигатора на нужную улицу, взглядом выискивая нужный дом. «Ладно. А где ближайшая гостиница?» «Прикалываешься?» «Нет, я серьезно. Где я буду спать ночью?» «Мы будем». Лена нахмурилась и прожгла меня взглядом. «Да». Прозвучало двусмысленно. Но объяснять до полной остановки пока не собирался. «Сюрприз. Хотя теперь и не знаю, хороший сюрприз или не очень. Но другого варианта нет». Остановившись возле добротного кирпичного забора с черными коваными воротами, заглушил двигатель и повернулся к Лене. «А вот и наша гостиница!» Последнее слово обозначил на пальцах кавычками. «Что-то не смахивает». «Так и есть. Это частный дом, который сняла моя компания». Лена нахмурилась, пытаясь через забор осмотреть дом. Я ждал и улыбался. Сам не знал, что нас ждет. Но точно был уверен, плохо не будет. «Это шутка? Ну почему она мне ни в чем не верит? Теперь я закатил глаза». Глубоко вздохнул, досчитал до 5 и как маленькой девочке стал спокойно объяснять. «Роднуль, в этом захолустье нет ни гостиниц, ни отелей, ни даже хостелов. Единственный вариант – вот этот дом». Показал рукой, внутренне улыбаясь от замешательства жены. «Пойдем посмотрим наш временный приют. А предупредить меня можно было? Что-то изменилось бы?» Она качнула головой и первая вышла из машины. Я же вытащил вещи из багажника и открыл дверь во двор. «После тебя, капелька!» Не успели мы подойти к дому, как из него вышла женщина пенсионного возраста и с улыбкой поздоровалась. Дальше было знакомство и небольшая экскурсия, где Раиса Григорьевна, хозяйка данного жилища, нам подробно рассказала, где и что находится. Лично я остался доволен. Одноэтажный дом из белого кирпича с ухоженным двором и множеством клумб с цветущими кустами роз. А как только мы вошли внутрь, так оба были приятно поражены. Евроремонт, новая мебель и современная кухня. Несколько кондиционеров, что сейчас было очень важно. Лена заняла маленькую зеленую спальню. Я же спальню напротив в голубом цвете. Единственное, ванная комната совмещена с туалетом. Хозяйка показала нам ванну и двинулась в просторную залу. «Есть кабельная и Wi-Fi. Все для вашего удобства». Раиса Григорьевна с мягкой улыбкой осмотрела нас и вынесла заключение. «Какая вы красивая пара!» «Спасибо, но все не так», — попыталась оправдаться Лена. «Заливаясь краской. Мы по работе». «Ой, простите. Наверное, ошиблась. Хотя это редко бывает». «Спасибо, Раиса Григорьевна», — вмешался я, чтобы хоть как-то сгладить неловкий момент, и повел женщину к выходу. «У вас замечательный дом. Моя компания оставит щедрый отзыв на сайте. А я обещаю, что мы будем себя очень хорошо вести». «Ну, что вы? По вам видно, что вы порядочные люди. Если что-то понадобится...» Я оставила свой номер телефона на тумбочке в прихожей. Хозяйка быстрым шагом направилась со двора. А я потянулся, разминая спину. Еще бы тут был турник, вообще было бы замечательно. Такой бы домик себе. Нет, нам с Леной приобрел. Зашел в дом и замер на пороге. Капелька с гневным лицом ждала меня, держа телефон в правой руке. А вся ее поза говорила о скорой расправе. Предполагая, о чем пойдет речь, пожал плечами и встал напротив, забирая из ее рук чертов мобильный. «Какое ты имеешь право? Самое обычное. Ты хочешь выяснять отношения из-за какого-то мудака? Что? Почему Матвей мудак? Вот же! Ляпнул лишнего!» Мысленно отвесил себе за трещину. «Надо выкручиваться!» И ничего умнее в голову не пришло. Притянул капельку к себе и поцеловал так, как давно хотел. Страстно и жадно.